Часть третья. Звездный отбор. Глава одиннадцатая. Наконец-то я возвращалась домой. После нашего рокового объяснения Тиан еще пару раз попробовал со мной поговорить. Я молча выслушивала его рассуждения о подходящих и неподходящих парах, о том, что я ему бесконечно дорога, и молча с улыбкой кивала. Для себя же уяснила главное. Тиан не хочет со мной быть рядом, разделить жизнь, и причины не важны. А еще, как бы я ни была ему дорога, он меня не любил. От этого было грустно, больно и обидно. Но ничего не поделаешь, придется как-то жить дальше, хотя я пока и не знала как. Любовь, так нежданно нагрянувшая в мою жизнь, сделала меня сильнее. Правда, теперь, зараженная вирусом неразделенной любви, испытывала лишь горечь поражения. Но ведь время лечит, по крайней мере, так говорят. Ожидающая меня перспектива выйти замуж за совершенно незнакомого и чужого Дангура пугала до дрожи в коленях. Осознание того, что выбора нет и не будет, вызывало чувство беспомощности. А прожитые годы неожиданно напомнили о себе неподъемным грузом. Хотя, что это я? Тут многим по 1000 лет исполнилось, и я со своим опытом смотрюсь жалко. Чтобы хоть как-то отвлечься от переживаний, полностью окунулась в учебу, спокойно закончив курсы с повышенной нагрузкой. Преподаватели хвалили меня, а я не могла радоваться. Просто плыла по течению. Наши отношения с Тианом стали иными. В чем-то мы отдалились друг от друга. В чем-то, как ни странно, стали намного ближе. Нас связывала общая тайна и сила моей привязанности. Все это создавало напряжение, которое сложно было игнорировать. Поэтому всю дорогу домой я проспала, приняв успокоительное. А потом Анрасер перестал пытаться объясниться, видимо, приняв сложившуюся между нами ситуацию как данность. Вот только Индар тоже заметил что-то неладное, и при первой же возможности отловил меня, чтобы поговорить. Однажды утром, когда я на балконе пила кофе, Дангур принес аппетитные пирожные и как бы между делом поинтересовался. «У вас с Тианом все хорошо?» Я безразлично пожала плечами, но пироженку попробовала. «Думаю, да. Но ведь вы не это хотели узнать». Я решила не ходить вокруг да около. «Именно так. Что у вас произошло в поездке?» «Сначала все было хорошо, а потом случилось небольшое происшествие», немного запнувшись, все же ответила на вопрос. И сейчас, спустя некоторое время, мне было тяжело говорить о том разговоре. Я призналась Тиану в любви, а он сказал, что нам не быть вместе, так как является неподходящей для меня парой. Индар стоял совершенно ошеломленный такими новостями и некоторое время даже был не в состоянии вымолвить ни слова. «Не может быть! Он же любит вас!» — в итоге воскликнул Дангур. «Видимо, вы ошибаетесь. Тем более сейчас это уже не имеет значения. Второй раз предлагать себя ему я не буду. Это унизительно, не говоря уже о том, насколько и больно. В конце концов, он ведь тоже имеет право голоса». «Я могу поговорить с ним», — не пожелал сдаваться Индар. «Вот только этого не надо», — вспыхнула я. Тиан мне все четко объяснил. «Больше я не вынесу этих разбирательств. Сначала мне нужно закончить адаптацию, а потом уж дальше видно будет. Но умереть я ему не дам, хотя бы до 1000 лет». «Но что будет потом?» — шепотом спросил огорченный мужчина. «Найду ему жену», — с болью ответила я. «Он должен жить. Не со мной, так с другой». Индар посмотрел как-то недоверчиво, удивленно, а потом тихо ушел. С этого дня Тиану перепадало недовольных и осуждающих взглядов в 2 раза больше. Видимо, друзья о чем-то поговорили, и их беседа закончилась не очень хорошо. Я же попробовала жить и смириться с новыми реалиями. удерживала себя от того, чтобы попросить императора вернуть меня обратно на землю и стереть память. Иногда даже возникала предательская мысль, что лучше бы я осталась старой и умерла. А потом я сбежала из дома. Не в прямом смысле слова, конечно же. Просто не могла видеть Тиана. От нашего общения становилось только хуже. Что бы я ни твердила изо дня в день, но пока смириться со сложившейся ситуацией мне трудно. И даже принятое мной благородное решение все-таки найти Анресу жену... Нет, лучше сейчас об этом не думать, иначе я точно с ума сойду. Видя, что моего Дангура тянет ко мне, и поверив в совет той незнакомой мне Дангуры, я действительно поставила на кон все. Как оказалось, упрямые факты намного сильнее моего желания быть с ним. Вот поэтому-то я и отправилась в медицинский центр совершенно одна. Мне нужно было сделать еще несколько прививок, особенно после происшествия с помпонами. До этого меня сюда водил Анресер, но сегодня я решилась на самостоятельный поход, так как видеть своего куратора сейчас не горело желанием. Все-таки девочка большая, вполне справлюсь и одна. Быстро добравшись до места назначения, еще некоторое время стояла перед входом, пытаясь успокоиться. В мыслях был полный сумбур, а сердце болезненно сжималось, стоило вспомнить то, что мне сказал Дангур после нашей ночи любви. Никогда бы не подумала, что тот, в кого я влюблюсь, причинит мне столько страданий. «Вам помочь?» Оглянувшись, я увидела участливо смотревшего на меня Дангура. Видимо, мое состояние со стороны смотрелось довольно странно. «Нет-нет, простите, я просто задумалась», смущенно улыбнулась и прошла внутрь, чтобы никому не мешать. Поднявшись на второй этаж, приложила идентификационную карточку к сенсору, оповещая о своем прибытии. Не успела присесть, чтобы подождать, пока меня вызовут, как дверь приглашающая открылась. «Вот же не везет!» А я надеялась, что побуду здесь немного дольше. Ну и ладно, потом прогуляюсь по городу, чтобы не возвращаться домой. Удивительного дня, Гэра Ив. Доктор оказался из расы краснокожих науров. И вам того же, любезно ответила я, усаживаясь в специальное кресло, где меня должны были подготовить к прививке. Вот это я понимаю, сервис. Перед каждым уколом пациента обязательно сканировали, чтобы удостовериться в безопасности лекарства. Поэтому, уже зная, что меня ожидают впереди, я с удобством откинулась на спинку и прикрыла глаза. И, конечно же, перед моим мысленным взором тут же появился Тиан. Он, как всегда невозмутимый, твердил и твердил, что не пара мне, заставляя сердце кровоточить. Почему он так со мной? Неужели я недостойна маленького шанса? Почему Анресер так уверен, что у нас ничего не выйдет? Мало ли, как было раньше. Ведь эти серые гады специально похитили меня, чтобы я стала женой одного из семьи императора. Значит, я сильная и все выдержу. Но нет же, Тиан все решил за нас двоих. А как же я? Как же мои чувства и желания? Можно не обращать внимания или вообще отмахнуться от них? Противный громкий писк неприятно резанул по ушам, заставив открыть глаза и испуганно заозираться по сторонам. А ко мне уже спешил мой доктор. «Гэра Ив, все хорошо, не волнуйтесь так», — начал успокаивать меня науранец. «Сейчас я вас отсоединю, и можете идти домой». «А как же прививка?» Удивилась я, наблюдая за его действиями. «К сожалению, сегодня мы ее сделать не сможем. Вы слишком эмоционально перегружены, а это как раз категорически противопоказано при вакцинации». «Почему?» «Давайте пройдем в мой кабинет, и я вам подробно объясню». И когда в соседней комнате я присела на удобный белый диван, науранец, видимо, привычным жестом погладив свою лысую голову, сказал: «Дело в том, что эта прививка делается от маританки». «А что это такое?» – насторожилась я. При данном заболевании зараженный начинает слишком сильно перевозбуждаться. Громко говорит, сильно жестикулирует, нервничает, злится и вообще очень ярко выражает свои эмоции. При этом проявляются и побочные эффекты. Легкое покраснение кожи, сухость во рту, а у некоторых раз и обильное потоотделение. Если вовремя не помочь, то у заразившегося пострадает нервная система, из-за чего он сначала впадет в кому, а потом и умрет. Если же летального исхода удается избежать, то пациент проведет остаток жизни в виде овоща. «А если вакцины не будет в досягаемости?» Я нервно передернула плечами. «Неужели остается только смиренно ждать конца?» «Нет, ни в коем случае!» – возмущенно воскликнул доктор. «Дело в том, что такая возбудимость неестественна для организма, и чтобы помочь перебороть ее, нужно просто испытать сильный всплеск эмоций, который уйдет в космос, а человек разгрузит свою нервную систему, чтобы та смогла принять и побороть прививку». «Может, лучше все-таки сделаем сегодня?» – испугалась я. «Заболевание довольно опасное, не хотелось бы откладывать. Тем более неясно, в каком эмоциональном состоянии я буду с Тианом в ближайшие месяцы». Как я и говорил ранее, из-за того, что обследование показало сильный стресс, вакцинацию придется отложить. «Вы хотите сказать, что проверяли меня на уровень спокойствия?» – ошарашенно спросила я, недоверчиво посмотрев на Эскулапа. «Да, именно так и было», – подтвердил он. «Раз есть противопоказания, которые могут привести к неприятным последствиям, мы обязаны все проверять. Нам подобного не нужно», – улыбнулся доктор. «Поэтому, дражайшая Гера Ив, если вы хотите именно сегодня получить вакцину, то вам нужно прогуляться, успокоиться и прийти в норму. Мы будем вас ждать». Вот так и получилось, что я снова оказалась перед входом в медицинский центр в еще более взвинченном состоянии, чем была до этого. Это же надо так! Из-за всей этой ситуации я теперь как неврастеничка хожу и ищу свой дзен. Следующий шаг – уже антидепрессанты. Да что же это такое-то? Может, меня прокляли, и именно поэтому все идет наперекосяк? Сжав кулаки и зажмурившись, я принялась глубоко и размеренно дышать, ибо чувствовала, еще немного и начну кричать в голос от злости и безысходности. Никогда не была истеричной особой, но все когда-то случается впервые. Самую чуточку успокоившись, я решила отправиться к парку. Может, среди растений смогу обрести столь желанное спокойствие? И честно бродила там по аллеям около получаса, пока не поняла. Мне, похоже, ничего не поможет. Переживания унять не получалось. Буря эмоций бурлила внутри и не давала настроиться на нужный лад. А уж когда я увидела медленно бредущие по аллеям парочки и вовсе почувствовала жгучую зависть. Ну почему некоторым все, а мне разбитое сердце? Я что, и в самом деле родилась под несчастливой звездой, как утверждала моя тетка, добрая от природы женщина? Наверное, сегодня я действительно прививку не сделаю, обреченно пробормотала я. Присев на скамеечку, я осмотрелась по сторонам, в отчаянной надежде найти выход. Наткнулась взглядом на инопланетянина. Тот, кстати, тоже пристально меня разглядывал. Но не это было важно, а то, к какой расе принадлежал незнакомец. Передо мной стоял типр. Вот оно, мое спасение. Типры – уникальная раса, представителей которой на нашей старушке Земле назвали бы энергетическими вампирами. Они, кстати, напоминали своих собратьев из кинематографа. Такие же бледные, субтильные, все сплошь черноволосые, с ярко-алыми губами и двумя маленькими клычками. Только глаза были не красные, а цвета ртути. Представители этой расы в основном являлись или докторами душ, как модно было здесь называть психологов и психиатров, или же военными. Кстати, несмотря на свою субтильность, они довольно сильны. Но ценность их, конечно же, была в другом. Типры могли избавить вас от негативных эмоций, попросту впитав их. И им, и представителям других рас это только шло на пользу. Питаясь чужими эмоциями, эти вампиреныши помогали обновляться своему организму. Ну а те, кем они питались, избавлялись от негатива, успокаиваясь и приходя в норму. В общем, сплошное удовольствие с обеих сторон. Вот только чтобы отдать негатив, нужно обнажить душу. А на это не все были согласны. «Извините, я не помешаю вам?» Пока я пребывала в эйфории от того, что, кажется, нашла выход, незнакомец подсел ко мне. «Я заметил, вас что-то гложет». Типр начал издалека, и я пока не была уверена, что он нуждается в обмене. «Вы совершенно правы», — не стала отрицать я, глядя в удивительные глаза, напоминавшие по цвету ртуть. «И даже более того, я никак не могу обрести душевное равновесие из-за некоторых событий». «Тогда, возможно, вы согласитесь поделиться своей бедой и принять мою помощь». А вот это уже более прозрачный намек. Ну что же, раз правила этикета этой расы не позволяют сразу перейти к деловому предложению, значит, начнем издалека. Тем более домой мне до сих пор не хотелось. В моей жизни случилась некоторая неприятность. Я призналась мужчине в любви и не встретила взаимности, выдала я и внимательно посмотрела на реакцию незнакомца. «Это же прекрасно!» – улыбнулся Типр и опомнился. «То есть, конечно, печально, печально!» А я глубоко вздохнула. «Надо как-то быстрее договориться, или у меня начнется нервный срыв из-за долго сдерживаемых эмоций». «Но я могу помочь вам освободиться от негативных эмоций», – предложил мужчина. А я плюнула на все реверансы и перешла к делу. «Если вы хотите предложить мне эмоциональный обмен, то я согласна, и хорошо бы приступить к делу побыстрее». «Извиняюсь за полемику», — усмехнулся Типр. «Не все на наши предложения реагируют адекватно. Вы согласны, что я заберу ваши отрицательные эмоции и заменю их спокойствием?» — протянул мне руку инопланетянин. И я крепко ее пожала, чувствуя, как от меня к Типру потекла эмоциональная энергия, оставляя после себя покой. «Вы должны сказать мне, прекрасная Гера, что случилось. Облеките свою боль в слова. Дангуры крадут для себя любовь. Эта раса устроила у себя звездный отбор, но сами не готовы отпустить свои эмоции, идти на риск, гореть и сгорать». И вместо слов я погрузилась в себя, вытаскивая на свет Божий все, что накопилось за долгое время. А потом для меня больше ничего не существовало. Ни боли, ни горя, ни злости, ни обиды. Совершенно ничего. Как же это прекрасно, перестать в один миг чувствовать все то, что так мучило меня. Я совершенно успокоилась, а на задворках сознания даже мелькнула удивленная мысль. С чего так было злиться? Когда вновь открыла глаза, увидела перед собой замершего и зажмурившегося Типра. «С вами все хорошо?» – переполошилась я. «Да, не беспокойтесь», – Типр открыл глаза. «Простите, кажется, я немного переборщил. Ваши эмоции оказались такими вкусными, что...» «Никогда такого не пробовал». «Ничего страшного, не беспокойтесь». Я счастливо улыбнулась, чувствуя в себе невероятную легкость и беззаботность. «Наоборот, вы очень помогли мне. Теперь все будет хорошо». Распрощавшись со своим нечаянным помощником, я совершенно довольная отправилась домой. «Нет, про вакцину не забыла, но мне так захотелось увидеть Айросера, чтобы понять, ёкнет ли сердце при виде его? Или же мне теперь будет абсолютно все равно? Хотелось бы, конечно, чтобы такое состояние продлилось подольше, но...» Дома никого не оказалось. Безразлично пожав плечами, решила принять душ и переодеться, прежде чем возвращаться в центр за положенной мне прививкой. Даже исполнила несколько песен времен своей молодости, напевая их на всю ванную комнату. Вот только выполнить своего намерения вернуться в медицинский центр так и не смогла. Выйдя из ванной, я как была в одном халате на голое тело, так и упала на кровать, моментально засыпая. И снилось мне что-то странное. То ли белые слоники в лиловую крапинку, то ли лиловые крокодилы в белый кружочек. Но проснулась я, чувствуя неимоверную злость. Резко встав с кровати и осмотрев комнату еще сонным взглядом, недовольно поморщилась. Ругнувшись из-за того, что не смогла с первого раза попасть ногами в тапочки, я почесала щеку и вышла из комнаты. Странное состояние раздражения на все и вся продолжало разрастаться в неконтролируемый пожар. Умом-то я понимала, что у меня явно какие-то проблемы, но эмоции брали вверх, не давая времени остановиться и подумать. Скорее всего, из-за непривычки эмоционального обмена я получила аллергическую реакцию, которая проявилась вот таким-то образом. Услышав, что кто-то ходит по кухне, я, громко шлепая, направилась туда же. А увидев Тиана, почувствовала, как мои губы презрительно скривились. Резко захотелось взять в руки стул и несколько раз нечаянно опустить его Дангуру на голову. Эта мысль мне настолько понравилась, что я даже потянулась за нужным мне предметом мебели. Все вокруг вызывало глухое раздражение. «Миа?» Посмотрев на Анрасера, я заметила его настороженный взгляд, и это еще больше взбесило меня. «Что-то хотел?» – недовольно спросила, скрестив руки на груди. «Ты себя нормально чувствуешь?» «Чудесно!» А затем Тиан поставил на стол кружку, которую до этого держал в руках. Не знаю, почему именно это стало последней каплей, но я потеряла контроль над собой. На мгновение мои глаза застлала кровавая пелена. Спокойно подойдя к столу, схватила кружку и запустила ей в стену. Ошарашенный Анрасер не мог понять, что со мной случилось. А я хотела крови. И когда Тиан попытался дотронуться до меня, я ловко увернулась и, схватив стул за ножку, попыталась им замахнуться. «Мия, да что?» Не договорив, Дангур пристально посмотрел на меня. А я, почувствовав ужасную сухость во рту, откинула стул и направилась к раковине. «Мия, ты ведь ходила сегодня в медицинский центр?» – требовательно спросил Дангур, пока я жадно пила воду. «Пожалуйста, ответь!» «Не твое дело», – недовольно ответила я и неожиданно почувствовала удушающую волну жара. Анрасер вовремя успел меня подхватить, иначе бы я растянулась прямо на полу. «Мия, прививка!» «Нет», – с трудом прохрипела в ответ, чувствуя всю нарастающую слабость. «Все было не так. У меня путаются мысли». «Что случилось?» Я пыталась успокоиться, и Типр помог мне. «Не понимаю, вначале все было хорошо». «Как же ты так неосторожно?» – укоризненно спросил Тиан, придерживая меня одной рукой за талию, а другой погладив пылающее лицо. «Что со мной?» «Не волнуйся, я помогу. Прости меня, Мия». Когда Тиан поцеловал меня, я даже не сразу поняла, что происходит. А потом мне стало безразлично, лишь бы он не останавливался.